Глава 5. Мы приняли решение. Мы любим. Мы жених и невеста. Но до смерти этого несчастного ничего, что создавало бы фальшивое положение. И не потому, что мы признавали какие-то его права, но потому, что не хотели унижать своего чувства. Но сами собой отношения наши все-таки становились все ближе и ближе. Иногда она, положив мне руки на плечи, говорила, смотря мне в глаза. «Но это так тяжело». «И здесь одно утешение», — отвечал я. «Что, будь это иначе, было бы еще тяжелее». Однажды она сказала. «А если так протянется еще 2-3 года? 2 уже прошло, и я стану старухой, которую никто больше любить не захочет. Я вечно буду любить». «Ты какой-то странный, ни с чем считаться не хочешь. Есть целая наука, физиология. В ней нет вечности. 5-10 лет и конец, и молодости, и вечности. Как будто ты девушка, а я мужчина. Какой полный контраст между тобой и тем другим». «Ну, и иди к нему». Тихо отстраняя ее, отвечал я. А она спала мне поцелуями и говорила. «Как я люблю тебя, когда ты так обидишься вдруг. Я не обижаюсь, но, может быть, контраст действительно и большой. Я люблю тебя. Для меня ты где-то там, вверху. Я стремлюсь к тебе. Унизить тебя равносильно для меня, ну, смерти. А то другой, может быть, искал только чувственного. И ты сама осознавала непрочность и ушла». Она тихо ответила. «Он ушел. Я слишком легко отдалась ему, и он не дорожил мне». Она рассмеялась. «Теперь он поет другое. А ты? Я уже сказала ему, что люблю тебя». И, несмотря на это, он продолжал надеяться. «Если бы когда-нибудь ты меня разлюбила? Ах, какой ты смешной, какой ты еще ребенок. Но тебе, очевидно, доставляет удовольствие, что он еще любит тебя». «Да, конечно. Это меня удовлетворяет, и я счастлива, что люблю тебя. И он это видит, и я могу мстить ему теперь». «За что?» «За то, что он считал себя таким неотразимым, за то, что считал, что ни я, никого, ни меня никто полюбить больше не может. А полюбил ты. Полюбил чистый, как хрусталь, идеалист, человек, который готов молиться на меня. И когда? Когда я начинала приходить совсем в отчаянии, что навсегда стану его игрушкой. Ах, ты представить себе не можешь, что ты для меня, как безумно я люблю тебя». И прежде чем я успевала держать ее, она уже стояла предо мной на коленях, прекрасная, как Мадонна, с сверкающими глазами. И губы ее, как молитву, шептали. «И ты еще сравниваешь себя с тем, унижаешь себя. Никакой перо не передаст ее взгляд, и как любил я. Еще один такой взгляд ее я помню. И в очень необычной обстановке. Мы шли с ней под руку в театральном коридоре во время антракта. Вдруг она дала сильно мне руку, и когда я оглянулся на нее... Она, забыв всю окружающую нас обстановку, смотрела на меня такими же восторженными глазами. Я невольно наклонился к ней и потонул в ее взгляде. «Едем домой. Я не могу больше здесь оставаться. Хочу тебя одного видеть. Любить хочу. Едем ужинать куда-нибудь». Но я поборол себя и уговорил ее ехать ужинать домой. Дорогой она огорченно спрашивала. «Отчего ты такой чистый?» Такие вопросы всегда вызывали во мне бессознательную тревогу души. «Наташа, дорогая моя, со всякой другой я не был бы чистым. Но заставить тебя после неосторожного шага переживать потом тяжелое неудовлетворение? Зачем я не такая, как ты?» Она устало положила мне голову на плечо и замолчала. А я что-то долго и много говорил. «Ты знаешь, — перебила она меня, — мы сегодня в театре его встретили. Где, когда? А чего ты мне его не показала? Но я сжала тебе руку, а ты такими глазами посмотрел на меня, что я забыла все на свете».